То, что они сделали с братом, они сделали в конечном счете из ревности. Но ведь известно, какое чувство искажается ревностью. Правда, в свете великой грубости Симеона и Левия ссылка на это чувство может показаться довольно-таки неуместной, поэтому-то мы и говорим недомолвками. Есть случаи, когда только недомолвка и нужна. Они размышляли, жуя и моргая, а руки их сохраняли ощущение нежной кожи Иосифа. Они были и вообще тугодумы, а тут им еще мешали плач и мольбы похороненного, глухо доносившиеся до них из ямы. Ибо после падения он уже настолько оправился, что вспомнил о необходимости вопить, и теперь он молил их из-под земли. «Братья, где вы? Ах, не уходите! Не оставляйте меня одного в могиле! Здесь так затхло и жутко! Смилуйтесь, братья! Спасите меня еще раз от ночи ямы, где я погибну! Я брат ваш Иосиф! Братья, не будьте глухи к моим стонам и крикам, ибо вы поступили со мной неправильно! Рувим, где ты? Рувим, услышь свое имя из ямы! Они неверно меня поняли! Вы неверно меня поняли, милые братья! Так помогите же мне и спасите мою жизнь!» «Я прибыл к вам по наказу отца. Я ехал 5 дней верхом на Хульде, на белой ослице, вез вам подарки, жареное зерно и фруктовые пироги. Ах, как нескладно все вышло! Это вина незнакомца, что все так вышло, незнакомца, который меня вел. Братья во Иакове, выслушайте и поймите меня. Я приехал не следить за порядком, для этого вам не нужно дитя. Я приехал учтивейше вам поклониться и спросить вас, как вы живете, можете? Я приехал, чтобы вы вернулись домой к отцу. А сны, братья, неужели у меня хватило наглости рассказывать вам свои сны? Поверьте, я рассказывал вам еще сравнительно скромные сны, а я мог бы... Ах, не это я хотел сказать. Ах, ах, мои кости и жилы, и слева, и справа, и все мое тело. Я хочу пить, братья. Дитя хочет пить, ибо оно потеряло много крови. «И все по недоразумению. Вы еще здесь? Или я уже совсем покинут? Рувим, дай мне услышать твой голос. Скажи им, что я ничего не расскажу отцу, если они меня спасут. Братья, я знаю, вы думаете, что меня нужно оставить в яме, потому что иначе я все расскажу отцу? Клянусь Богом Авраама, Ицхака и Иакова, клянусь головами ваших матерей и головой Рахили, моей матушки». Что я никогда ничего не расскажу, если вы меня спасете еще раз, еще один только раз. Конечно, он все расскажет. Если не сегодня, то завтра, пробормотал сквозь зубы Иуда. И не нашлось никого, кто не разделил бы его убежденности в этом. Разделил ее и Рувим, как ни противоречила она его неопределенным надеждам и замыслам. Но тем упорнее должен был он скрывать их и отрекаться от них, поэтому он трубою сложил руки у рта и крикнул: «Если ты не замолчишь, мы забросаем тебя камнями, и ты совсем погибнешь. Мы не хотим ничего больше знать о тебе, ибо тебя больше не существует». Услыхав это и узнав голос Рувима, Иосиф ужаснулся и умолк, так что они снова могли без помех моргать глазами и бояться отца. Если бы они намеревались продлить свое добровольное изгнание и жить в постоянном разрыве с отцовским домом, им не было бы дела до ожидания и постепенно растущего отчаяния Иакова, до всего прочувствованного горя, которое назревало в Хевроне. Но намерения у них были как раз противоположные. Погребение Иосифа могло служить только одной цели — устранить преграду между ними и отцовским сердцем, о завоевании которого все они пеклись самым ребяческим образом. Беда была в том, что они оказались вынуждены причинить этому нежному и могущественному сердцу величайшую боль, чтобы им завладеть. С этой точки зрения все они и смотрели сейчас на вещи. Им важно было, это они единодушно чувствовали, не наказывать наглеца, не мстить ему и даже не главным образом покончиться с нами — и открыть себе путь к сердцу отца. Он был теперь открыт, и они могли вернуться, вернуться без Иосифа, как и ушли без него. Где же он? Его послали за ними. Если за тобой посылают того, против чьей жизни ты высказался своим уходом, а ты возвращаешься без него, это подозрительно. По какому-то страшному праву тебе задают вопрос, где же тот, посланный за тобой? Разумеется, в ответ на этот вопрос Они могли пожать плечами. Разве они пастухи своего брата? Нет, конечно, но вопрос остался бы без ответа и по-прежнему направлял бы на них свой тяжелый, настойчиво недоверчивый взгляд».